Глава третья. Игра в покойника. Проснувшись утром, Ника первым делом удивилась тому, что все-таки смогла уснуть. После стресса из-за несчастья с младшей сестрой развилось не только переедание, но и бессонница, так что долгое время приходилось глотать препараты. Но теперь, видимо, сказалась вчерашняя усталость. Ника не сразу сообразила, что проснулась от того же самого навязчивого звука – свиста от глиняной игрушки, которую тогда в суматохе трагедии так и не нашли. Хотя нет, это другая игрушка, только звучит почему-то точно так же и слишком близко, прямо над ухом. Ника рывком села на кровати. Рядом оказались две фигуры, замотанные во что-то светлое. В осенних рассветных сумерках они белели буквально в метре от кровати Ники, невысокие и задрапированные, будто стояли на коленях, склонив накрытые покрывалами головы. «Эй!» – тихо позвала Ника. «Эй, вы кто?» – голос предательски сорвался. Фигуры не реагировали, так и стояли, не шелохнувшись. Ника спустила ноги с кровати, осторожно встала. Колени дрогнули и подогнулись, пришлось ухватиться за подоконник. Двигаясь слабыми шажками, Ника чуть обошла фигуры и обнаружила еще одну – на кровати, что занимала Женя, лежал некто, завернутый в белый саван, усыпанный разноцветными осенними листьями и сухими травами. Ника отпрянула и боком попыталась продвинуться к двери, и вдруг тот, кто лежал на кровати, вздернул руку к лицу и протяжно засвистел. По телу прошла крупная дрожь, ноги окончательно ослабли, и Ника под громкий хохот повалилась на пол. «Эй, ты чего?» Заливаясь смехом, спросила Женя. Она так и сидела на полу, накрывшись простыней. «Ну, у тебя и рожа!» «Ты там не обделалась?» – гоготал Гордей, тоже в простыне. А Стася, сидя на кровати, продолжала свистеть. Ярость вскинула Нику на ноги, она рывком выхватила свистульку у взвизгнувшей подруги, но съездить по смеющемуся хорошенькому личику, увы, не смогла. Руку успел перехватить Гордей. «Ты нормальная вообще?» – произнесла откуда-то Женя уже без смеха. «Ты чё, шуток не понимаешь?» – больше не смеясь спросила Стася. Ника резко высвободила руку из схватки Гордея, который удивленно заморгал, видимо, не ожидал такой прыти. «Пошли вон отсюда!» – Ника указала на дверь. Ребята, переглядываясь, мялись. «Пошли вон!» – прокричала Ника, что было мочи. «Вообще-то это и моя комната тоже». Предложение Женя закончила уже за дверью, куда ее вытолкала Ника. Гордей и Стася, перешептываясь, вышли сами. Ника рывками бросала по комнате простыни, оставленные ребятами, топтала их ногами, швыряла на кровати. Потом обнаружила, что все еще сжимает в руке свистульку. Размахнулась и грохнула игрушку о деревянную стену. Села на кровать и обхватила стриженную голову руками. Дурацкая игрушка, дурацкая стрижка, дурацкий свисающий с боков жир. И все ее обвиняли, только ее. Не родители, которые так хотели еще одного ребенка, что когда родилась Ангелина, постоянно оставляли малышку с Никой. У мамы, видите ли, карьера рухнет, если она продлит декрет, а отец вообще дома не бывал. Он тоже очень мечтал еще об одном ребенке, правда, о сыне. И, видимо, от разочарования второй дочерью сбегал из дома при каждом удобном случае. А Ника должна была сидеть с этой мелкой истеричкой, а ведь она-то не просила ни братьев, ни сестер. Когда все сюсюкали, спрашивая, кого она хочет, братика или сестричку, она называла то крысу, то крокодильчика. Родичи в ответ посмеивались и перешептывались. Но стоило всего раз сказать, что ей и одной неплохо, как она тут же стала неблагодарной грубиянкой. И продолжала проявлять неблагодарность, отказываясь идти гулять с друзьями, потому что приходилось сидеть с младшей сестрой. Постепенно стала в компании почти изгоем. Родители, когда она об этом рассказывала, посоветовали не обращать внимания на ребят. У нее ведь есть сестра, сестра, которая ломала все вокруг, разорвала все рисунки Ники, чем напрочь отбила желание ходить в художку. Хотя мама сказала, что это к лучшему. Какая художка, когда надо сидеть с сестрой? медсестрой, которая швыряла еду по всей кухне, а виноватой оказывалась Ника, и отмывать стены и полы тоже полагалось ей. С сестрой, которая таскала ее за косу, заливисто хохоча. С сестрой, которая однажды выпила воду, где Ника полоскала свои рисовальные кисточки. На Нику тогда кричали так, что хотелось перестать существовать. Рисовать она тогда совсем прекратила. Всхлипнув, Ника поднялась. В дверь кто-то часто стучал. Не реагируя, Ника натянула спортивный костюм, наскоро пригладила вихры, открыла окно, перелезла через подоконник и спрыгнула вниз, мягко приземлившись в гостиничном саду. Вот и занятия по скалолазанию пригодились. Быстро пробежала через двор и вышла на территорию, аккуратно закрыв за собой ворота. Только вот куда двигаться дальше, идей не нашлось. Осмотревшись, Ника просто направилась прочь от домов полузаброшенного села. Двухколейная грунтовка прошла под рощицей янтарных берез и вывела на пологую вершину холма. Внизу, между верхушками деревьев, растекались реки ватного тумана, подсвеченного розовыми лучами восходящего солнца. Пахло осенью, опавшей листвой, землей и сухими травами. Сделав пару глубоких вдохов, Ника почувствовала, как мышцы стали понемногу расслабляться. Сняв пейзаж на телефон, Ника подумала, что, пожалуй, надо вернуться. Чего она в самом деле? Ну, сделали ребята глупость. Зачем истерику-то закатывать? Но мышцы тут же снова напряглись, потому что сколько можно обвинять во всем себя? Не может же одна девочка быть всегда и во всем виновата? Дорогу перебежала небольшая черная кошка. Притормозив, Ника потопталась и повернула к скособоченному деревянному зданию, примостившемуся у самого края березовой рощи. За покосившимся металлическим забором, правда свежеокрашенным, в землю врастали темные бревенчатые стены, почти до самых окон покрытые чернотой. Это противное нечто, сильно напоминающее черную плесень, ползло от скрывавшегося в земле фундамента вверх, обхватив продолговатое витражное оконце с резными выцветшими наличниками. Чернота поднималась выше к высокой конусообразной крыше с крестом. Оказывается, Ника дошла до местной церквушки. Стало как-то стыдно за то, что у святого места Ника испугалась черной кошки. Надо быть посмелее, бодренько пройти заборчик и... У Ники даже руки опустились. За воротами в церковном палисаднике между клумбами расположилось целое семейство черных кошек. Одни сидели на перевернутых корзинках и ящиках, старательно вылизываясь розовыми язычками. Другие растянулись в первых лучах теплого солнца. Угольная шерстка животных глянцево поблескивала в рассветных лучах. Откуда-то появился священник в старом выцветшем подряснике и потрепанной телогрейке. Он расставил в глубине палисадника несколько мисочек и стал наливать в них жирное белое молоко из цинкового ведра. Кошаки мигом посрывались с места, окружили священника, выгибая спины, терлись о подол подрясника и мельтешили у него под ногами. Священник с седой бородой добродушно улыбался кошкам, а потом случайно поднял взгляд и увидел Нику. Ника поторопилась уйти, но священник вышел из-за забора ей наперерез. «Доброе утро!» – улыбнулся батюшка. У него оказалось худое морщинистое лицо и круги под глазами. «Вы на службу?» «Я? Нет, мы с друзьями тут остановились». И Ника указала на гостевой дом. «А, туристы, значит?» «Ага», – кивнула Ника. «И куда путь держите?» «Мы...» Ника мялась, не зная, можно ли рассказывать первому встречному об их маршруте. «Понял», – как-то жестко сказал священник. «Мещера». «Да, как вы догадались?» – зачем-то изобразила дурочку Ника. «Так это местная достопримечательность. Модный туристический маршрут. Часто приезжают и туристы, и кладоискатели». «И как? Нашли что-нибудь?» Священник только махнул рукой. «А можно спросить?» Услышала Ника собственный голос. «Да, конечно». Ника смотрела на ожидающего вопроса батюшку и стеснялась спросить, зачем ему столько черных кошек, но сумела выйти из положения, вспомнив табличку, проволокой прикрученную к забору. «А что такое скорбящих радость?» Икона такая. У нас церковь в честь иконы всех скорбящих радость. Скорбященская, так сказать». «Я не об этом». Ника сама удивлялась, как легко вываливала сокровенное человеку, которого видела в первый раз. «Как это – скорбеть и радоваться одновременно?» «Ну, как бы объяснить?» – священник поскреб седую бороду. «Любая скорбь ведь не вечная». «Правда?» – выдала Ника, чувствуя пощипывание в глазах. «Правда», – успокаивающе произнес священник, будто глядя Нике в душу. «Все заканчивается, и скорбь тоже. А потом приходит радость». «И все?» – от слишком простого объяснения тянуло разочарованием. «Ну, положим, не все. Люди ведь могут скорбить не только от внешних неприятностей, да?» «От чего еще?» «От собственных грехов. Бывает, сделает человек что-то непотребное, и так ему самому плохо становится, что...» Священник, не находя нужных слов, размахивал рукой в воздухе. «Это как тащить на себе чемодан с камнями». Ника тихо высказала мысль, что давно вертелась в сознании. «Да еще и без ручки». «Точно», – кивнул священник. «А потом человек получает прощение и радуется, потому что этот чемодан вдруг оказывается легким, как пушинка, или даже пустым, и можно в него что-нибудь хорошее положить». «А если человек сам себя не прощает?» Вопрос всплыл сам собой, раньше он Нике в голову не приходил. «Трудно так сразу ответить», – батюшка снова скреб бороду. «А если человек напакостил, а ему не стыдно?» Снова выскочил давно нывший вопрос. «Если человек об этом не переживает и вообще не думает, радуется без скорби, разве это честно?» «Радость без скорби бывает только в раю». В этот момент к церкви подошли две женщины, одна постарше в косынке, завязанной под подбородком, другая помоложе. Вторая, не доходя до забора, достала откуда-то тонкий зеленый шарф и стала пристраивать его на голове. Нике показалось, что это именно те женщины, которых они вчера видели в одном из домов, которые крестились. Нет, одна крестилась. Обдумывая, те это женщины или нет, Ника обнаружила, что ноги сами собой понесли ее прочь от церкви и священника, который, кажется, понял, что она уже год таскала с собой чемодан, набитый камнями. Вот так бывает. Близкие, будто слепые, не видят, что происходит, а человек, которого встречаешь впервые в жизни, раз и все понимает. «Ты откуда?» Удивленно подняла брови Стася, когда Ника вошла в столовую гостевого дома. «С прогулки», – буркнула Ника, садясь за стол. Хотя очень хотелось выдать присказку про верблюда да порезче. «В окно, что ли, выпрыгнула?» – пробубнила Женя, жуя пирожок. «Не твое дело», – мысленно гаркнула Ника, быстро запихивая в рот глазированную плюшку, чтобы не выдать чего лишнего. «Так почему такое название у поселка? Что за красные серпы?» Видимо, Гордей как раз задал этот вопрос Беле Геннадьевне перед самым появлением Ники. «А-а-а!» – хозяйка постоялого двора чуть встряхнулась, видимо, потеряв нить разговора. «Это колхозное название. В советское время часто давали поселкам такие нелепые названия, а раньше поселение называлось «Радость». «Ух ты, клево!» – прощебетала Стася. «А почему так называлось?» «Из-за церкви. Здесь церковь в честь иконы всех скорбящих радость». Ника подлила себе чаю из самовара. «Так ты и молиться ходила, да?» – гаркнула Женя и зачем-то захохотала. Никто шутку не поддержал. «Только теперь тут как-то нерадостно». Стася положила подбородок на ладони, поставила локти на стол. «Так село почти вымерло. Какая уж тут радость?» Бела Геннадьевна тряхнула головой, так что длинные серьги звякнули. «Вы точно не хотите, чтобы я пошла с вами?» «Точно нет», – отрезал Гордей и скомандовал. «Через 10 минут выдвигаемся». Но сборы заняли еще добрый час. Ника, Женя и Гордей сидели в столовой и доедали пирожки, пока Стася выбирала наряд для похода. В ее рюкзаке их оказалось несколько штук. «Как все эти шмотки туда влезли?» Пробормотала Женя, когда Стася в третий раз вышла, покрутилась перед Гордеем в коротких джинсовых шортах, надетых на черные лосины, и ушла обратно в номер. «Инвентарь в его рюкзаке», – кивнула Ника на Гордея. «Все, я готова», – торжественно заявила Стася, выйдя в столовую в синем велюровом спортивном костюме. «Разве?» «Ничего, все нормально», – перебил Женю Гордей. «На хуторе тоже гостиница, так что и в таком костюме можно». «Но», – не сдавалась Женя, – «а на мещеру все равно надо будет что-нибудь попрактичнее надеть», – все-таки поддакнул Гордей. Стася лишь звонко хмыкнула, взяв свой рюкзак, половину вещей из которого оставила в номере, впрочем, как и остальные, и пошла к выходу. Солнце уже успело подняться и нагреть сухую траву и опавшие листья, так что теплый воздух щекотал ноздри душистыми осенними ароматами. После промышленного города с его выхлопными газами на природе кружилась голова. «Доброе утро!» – вырос поперек дороги священник. «А не хотите посмотреть нашу церковь?» «Мы не...» – начала была Женя, но Стася ее громко перебила. «Да, конечно. А как вас зовут?» «Отец Александр», – вежливо улыбнулся священник и даже пожал руку, протянутую Стасей. «А ничего, что мы в джинсах?» – это, видимо, была попытка Жени уйти от приглашения. «Я думаю, ничего страшного». Отец Александр открыл для ребят деревянную дверь. В сладковатом сумраке маленькой молельни самоцветами переливались несколько лампад. Солнечные лучи, проникая в окна, подсвечивали витающие в воздухе облака дыма, делая их жемчужными. Ника не горела желанием заходить внутрь из-за неприятных воспоминаний об отпевании сестры, где из-за духоты чуть не бухнулась в обморок. Но войти пришлось, и теперь она бесцельно бродила по церковке, рассматривая иконы. Вдруг на большом кресте, кажется фанерном, увидела собственное имя. «А что здесь написано?» – спросила Ника у священника, указывая на переплетающиеся славянские буквы. «Ника», – сказал подошедший отец Александр, – «означает победа». «Разве это не языческая богиня?» – спросила откуда-то Женя. «Это греческое слово». «А ее так зовут», – голос Стаси раздался в церкви неприлично громко. «Правда?» – спросил священник. «Или Веринея?» – добавила Стася. «Вероника», – произнесла Ника свое имя, не понимая, зачем Стася вообще стала педалировать эту тему. И это не совсем одно и то же. Ника не сразу заметила, что священник так и смотрел на нее сверху вниз с перекошенным лицом. «А это та самая икона?» – громко спросил Гордей. Отец Александр вздрогнул и направился туда, где Гордей, держась за лямки рюкзака, рассматривал огромную икону, на которой что-то посверкивало. Подойдя, Ника увидела образ почти в свой рост, где в центре стояла Богородица, а по сторонам присели грустные, оборванные люди, смотревшие с надеждой вверх. И на них с неба падали золотые монеты, которые светились в утренних лучах, как звездочки». «Икона 17 века», – сказал священник, тоже подходя ближе. «Церковь тогда уже была, а это дар богатого купца». «А монетки настоящие?» Женя близко-близко наклонилась к стеклу, за которым находилась икона. «Да, настоящие», – произнес священник как-то глухо, будто через силу. Действительно, вместе со всеми наклонившись и присмотревшись, Ника различила самые настоящие золотые монеты – как-то прилаженные к иконе. «А зачем это нужно?» – спросила Стася, доставая телефон. «Не надо фотографировать», – мягко сказал священник. «Монеты появились позже. Один богатый прихожанин узнал о том, что в Москве есть почти такая же икона, только с грошиками». «С чем?» – переспросила Стася. «Во время удара молнии в церкви случился пожар, и грошики из кружки для пожертвований оказались на иконе. Их там и оставили, а наш прихожанин пожертвовал свои монеты, чтобы сделать подобие». «А где она была в советское время?» – спросила Ника, выпрямляясь. Ей показалось странным, что монеты тогда не отколупали. «Спрятана». «Где?» – звонко спросила Стася. «В тайнике». «Круто же! Деньги раздают, так вот зачем люди сюда ходят?» – воскликнула Женя, перебив священника. «А может, нам здесь помолиться, чтобы и на нас с неба монеты посыпались?» И она снова заливисто захохотала, только звук ее гортанного смеха не отдавался от старых деревянных стен, а будто поглощался ими, так что Женя быстро закашлялась. «Можем молебен отслужить», – проскрипел священник. «Не надо», – резко сказал Гордей, – «и вообще нам пора». «Вы уверены, что вам стоит туда идти?» – помявшись, спросил священник. «А почему нет?» – отозвалась Стася, водя пальчиком по экрану телефона. Видимо, она все-таки сфотографировала икону, пока батюшка не видел. «Ну, леса здесь дремучие, дикие», – произнес отец Александр, блуждая взглядом по церкви. «А вы без проводника?» «А мы профессионалы», – снисходительно сказал Гордей. «И у нас есть компасы и карта». «Точно», – подхватила Женя. «У нас большой опыт в походах, так что мы не заблудимся, не переживайте». И компания вышла на улицу. «Утро доброе». К церковной ограде подошел коренастый лысый мужчина в форме полицейского. «А, туристы, это хорошо. Майор Новиков, Федор Сергеевич». Туристы вяло поздоровались. «Куда направляетесь?» – бодро спросил Новиков. Никто не торопился отвечать. Гордей вообще демонстративно смотрел в сторону. «На Мещеру», – тихо произнес священник. Полицейский присвистнул. «А не поздновато?» «В каком смысле?» – спросила Стасия из-за спины Гордея. «Осень уже холодно, темнеет рано, светлеет поздно, а леса здесь густые. Заблудитесь? Как мы вас искать-то будем?» «Не заблудимся, не переживайте», – резко сказала Женя. «Мы профессионалы». «А, ну это хорошо. Проводник у вас есть? А вы что, хотите предложить свои услуги?» Тон Жени становился все более злобным. «Нет, просто уточняю обстоятельства. Новиков, если и обиделся, то виду не подал. А спасателей вы информировали о своем маршруте?» «Чего?» – непонимающе спросила Стася. «А мы только на Солнечный хутор», – нетерпеливо перебил ее Гордей. «Можно мы уже пойдем, а то вы правы, темнеет рано». «Ну, хорошо», – кивнул Новиков, еще раз окидывая компанию внимательным взглядом. «Будем считать, что вы меня информировали. Счастливого пути!» «Спасибо», – сухо отозвался Гордей, развернулся и быстро пошел прочь от церкви. Следом за ним девчонкам приходилось почти бежать. Темп Гордей сбавил только когда они спустились с холма и потопали по уже убранному полю, на котором виднелись большие стога сена. «Нет, вы видели, видели?» Гордей от возмущения аж подпрыгивал. «Сколько желающих примазаться!» «В каком смысле?» спросила Ника, которой идти было немного легче, чем вчера. Может, из-за того, что часть вещей осталась в гостинице, а может, она сбросила пару кило. «В таком!» произнес Гордей через плечо. «Эта хозяйка гостиницы все навязывалась. Потом еще участковый, явно со священником в доле». «С чего ты взял?» спросила Стася, снимавшая пейзаж на смартфон. Они вообще с Женей соревновались, кто больше фотографий выложит. «А откуда он прикатился? Явно его этот поп вызвал, когда понял, куда мы идем. Вы их рожи вообще видели?» «Погоди», — Женя оторвалась от своего смартфона. «Ты что думаешь, они на руку нечисты?» «Нет, я этого не утверждаю. Но как-то все это странно. И потом, вы слышали, что он майор?» «И что?» – переспросила Стася. «Да какой майор участковым будет работать? Явно его сюда за что-то сослали. Может, даже в звании понизили. Попался, наверное, на чем-то. Дело замяли, а его убрали с глаз долой. А священник этот вообще мутный какой-то. Может, они тут все заодно вместе с этой бизнесменшей?» В словах Гордея, кажется, был смысл. Действительно, местные проявляли какой-то повышенный интерес к походу ребят. И действительно очень активно навязывали идею пригласить проводника. Ника инстинктивно подошла ближе к остальным. Пожалуй, стоило держаться вместе и не разделяться. Мало ли что. Кто знает, какие здесь люди и чего от них можно ожидать. А может, здесь водится нечто похуже людей. «Что-то скучно», – протянула Стася и достала телефон. Над убранным полем разнеслась мелодия модной певицы. Видимо, эхо донесло звуки до опушки хвойного леса, изумрудно темневшего впереди, и из-за стены деревьев взлетела стая черных птиц. Нике давно казалось, что музыку на природе включают те, кто боится собственных мыслей. Когда живешь в городе, постоянный шум заглушает внутренний голос, а на природе остаешься наедине с собой. Значит, люди боятся самих себя. «Может, выключишь уже?» – скривилась Женя. «С чего это?» – с вызовом ответила Стася. «Лешего, что ли, боишься напугать?» «Олеша уже должен быть злой», — сказала Ника и чуть не рассмеялась. Эта мысль вертелась у нее уже давно. «С чего это?» — повторила свой вопрос Стася, но уже чуть менее резко. «Так после крестовоздвижения нечисть вылезает и шуршит по лесам, поэтому нельзя в лес ходить». «И когда это самое, как его...» — наморщила лоб Стася. «27 сентября было. А еще, говорят, леший в это время невесту ищет и может молодых девушек утащить к себе». «Ну, это мне не грозит», — заявила Стася и повисла на руке Гордея. «А вот вам стоит и присмотреться. Вдруг леший-то ничего, а?» И Стася заливисто рассмеялась. «Смотри, как бы самой лешему не попасться», — проскрипела Женя. «Я не попадусь, а ты очень может быть. Тем более, что кроме лешего на тебя вряд ли вообще кто-то посмотрит». «Что?» — Женя, шедшая впереди, обернулась и набычилась. «Эй, не ссорьтесь», — примирительно проговорил Гордей, хотя в его голосе явно сквозило самодовольство из-за соперничества девочек. «Вот интересно», — Ника решила понизить градус напряжения. «Люди пугают друг друга разной природной нечистью, лешими, русалками, а нечисть пугает друг друга людьми. Типа в городах живут люди, нельзя туда ходить, они страшные чудовища, видите, как природу загадили». Ника вдруг обнаружила, что ушла дальше по дороге, отделившись от остальных. Женя еще раз из-под лобья взглянула на Стасю, резко развернулась и быстро пошла вперед, вцепившись в лямки рюкзака. «Я тебе этого никогда не забуду, мелкая белобрысая дрянь!» – услышала Ника голос Жени, когда та проходила мимо, глядя под ноги. Ее рюкзак подрагивал при каждом шаге, а брови сошлись над переносицей в одну толстую линию. И вообще Женина лицо приняло страшное звериное выражение. «Ты бы с ней как-то поаккуратнее», – тихо сказала Ника, когда Гордей со Стасей, прибавив шаг, поравнялись с ней. «Да ладно», – отмахнулась Стася, пританцовывая на ходу под музыку из телефона. «Я же пошутила». Ника, вспомнив, как утром ребята хохотали над ней самой, внутренне где-то даже посочувствовала Жене. И тут же чуть на нее не налетела. Женя стояла как вкопанная среди соснового молодняка на самой кромке хвойного бора. Она по-звериному сгруппировалась и даже чуть присела, напряженно глядя вперед. «Ты че?» – спросила Ника почему-то шепотом. «Да мне показалось». Женя неотрывно продолжала всматриваться. «Что там мелькнуло что-то? А тут дикие звери есть?» Ника опешила от себя самой. «Нужно же было раньше об этом спросить. Желательно дома, на стадии обсуждения похода». «Ага, мы с вами», — хохотнул Гордей. «Не смешно», — жестко произнесла Женя. «Да чё ты увидела-то?» — уже серьезнее спросил Гордей. «Ну, вроде большое животное пробежало». Женя совершенно не шевелилась, словно охотничья собака в стойке. Она пыталась высмотреть что-то среди частых сосновых стволов. «Волк?» – слабым голосом предположила Ника. «Вот не стоило соглашаться на уговоры Стаси, ох, не стоило!» «Может, кабан или медведь?» Гордей тоже взялся за лямки рюкзака и наморщил лоб. «Не знаю», – почти шепотом сказала Женя. «Но кто-то там точно был». «Да выключи ты эту долбанную дичь!» От крики Жени Стася сначала опешила, широко раскрыв глаза, а потом демонстративно достала наушники и вставила их в уши. Биты электронной музыки наконец пропали, и действительно находиться в лесу стало немного приятнее. В особенности от того, что звуки природы теперь доходили до ушей без помех. Скрип высоких сосен, плавно покачивающих густыми кронами, хлопанье вороньих крыльев, хруст веток. Ника подпрыгнула и налетела на Женю. Судя по раскатистому эху, она еще и взвизгнула. «Ты че?» – Женя грубо ее отпихнула. Ника не могла ничего выговорить, слова застревали где-то в гортане. Но дрожащей рукой все-таки смогла указать направление, где промелькнуло большое черное пятно. «Может, пойти посмотреть?» – предложила Стася, вытащив наушник из уха. «Ага, иди!» – Женя не двинулась с места. Гордей надрывно выругался, потом сплюнул. «Я тоже видел». «Может, вернемся?» – медленно проговорила Стася. «Еще чего? Зря мы, что ли, сюда тащились?» Гордей взял подружку за руку, подтолкнул ее вперед. Ника и Женя, переглянувшись, поплелись следом. Глава 4. Плач русалки. Дальше ребята продвигались в полном молчании. Стася так и не вынимала из ушей наушники, да еще приплясывала на ходу. Правда, держалась поближе к Гордею, который казался совершенно спокойным. Женя шагала на расстоянии 3 метра от остальных, головой не крутила, все время смотрела под ноги. И, кажется, что-то обдумывала. Если это месть Стаси, то подружке стоит, пожалуй, опасаться. Не хотелось бы, чтобы они втягивали Нику в свой конфликт, но Стася именно так и делает. Давно уже привыкла. Она вообще всегда старается привлечь как можно больше внимания, буквально вынуждая друзей вступиться за себя. А при разборках занимала позицию «моя хата с краю» и делала вид, что ни при чем. Вот и теперь могла запросто рассорить Нику с Женей, а потом отойти в сторонку, оставив их один на один. А конфликтовать с Женей, да еще находясь бог знает в каком Берендеевом лесу, ну очень не хотелось. От мелькания одинаковых стволов рябило в глазах, ребята ступали по мягкому ковру из разросшегося повсюду мха, покрытого опавшими хвойными иглами. Изумрудные сосновые кроны сплелись по верхушкам одним огромным зеленым потолком, отчего отдыхали глаза, и Ника вскоре обнаружила, что зрение, здорово просевшее из-за стресса, стало потихоньку восстанавливаться. Она даже сразу смогла различить цвета домиков солнечного хутора в низинке, когда казавшийся бесконечным бор остался, наконец, позади. Зигзагами расчертивший склон холма к приветливо раскрашенным теремкам. Голубой, зеленый, розовый, все с резными кружевными наличниками и ухоженными палисадниками. Чуть дальше на просторе раскинулась довольно большая пасека с разноцветными ульями. Когда ребята подошли к белому деревянному забору, огородившему хутор, навстречу им вышел рыжебородый мужчина в громоздком камуфляже. «А, туристы!» – заулыбался рыжебородый. «Наконец-то! А я уж думал, не приедете!» «Я Михей Михеич!» «Гордей! Мы созванивались!» – Гордей пожал протянутую руку пасечника. «Это Стася, Ника и Женя!» «Здравствуйте, здравствуйте!» «Вы, наверное, устали с дороги, так я скажу жене, чтобы вас заселила и накрыла на стол». Михеич обернулся и трубно прокричал. «Лара! Туристы пришли!» Пока Женя театрально прочищала ухо мизинцем, откуда-то из-за теремов появилась тощая женщина в длинном бесформенном платье и платке, покрывающем лоб, волосы и шею. Вблизи она выглядела абсолютно изможденной, щеки запали, под глазами синели круги. «Покажи ребятам дом и накрой на стол», – скомандовал Михеич. Лара только молча кивнула, глядя под ноги, и, сделав приглашающий жест, повела компанию в зеленый терем. Внутренний интерьер не удивил, почти то же самое, что и постоялый двор в красных серпах. Такие же дощатые стены медового цвета, добротная деревянная мебель и белая печка на кухне, соединенной со столовой. «Спальня у нас общая, уж извините», – прошелестела хозяйка, отворяя массивную дверь, за которой открывалась просторная комната с двухъярусными кроватями. «А мы не стеснительные», – заявила Стася, плюхаясь на ближайшую койку и нагло глядя на Женю, которая усердно делала вид, что никого и ничего не замечает. «Хорошо», – бесцветно произнесла жена пасечника. «Я сейчас накрою на стол, а вы пока располагайтесь. Если ночью что-то услышите, не пугайтесь». «Что услышим?» – тут же спросила Стася. Ника, вспомнив черное существо из леса, ощутила дрожь в животе. «Мало ли», – тяжко вздохнув, Лара монотонно затянула. «Этот дом считается нечистым. Жил здесь когда-то один богатый помещик, так он любил рыбачить на Красном болоте. И как-то увидел там русалку и влюбился. Ходил, ходил туда, а потом выдумал поставить ловушку. Русалка попалась, он ее сюда приволок. Но не получилось у них». Здесь ребята прыснули со смеху, и даже Ника, представив замешательство помещика, улыбнулась. «В общем, померла русалка. Говорят, ее замуровали где-то в погребе, а призрак по ночам бродит по дому, ищет путь к воде, но не находит, поэтому воет и плачет». «Круто!» – язвительно произнесла Женя. «И вы, значит, предлагаете нам здесь ночевать?» «Да ладно, это же просто страшилка для туристов!» Гордей сел на кровать рядом со Стасей и обнял ее за плечи, отчего она заулыбалась. Жена пасечника равнодушно пожала плечами. «А что за красное болото?» – спросила Женя, уже успевшая стянуть спортивную кофту и оставшаяся в одной футболке. Обе ее руки до плеч покрывали разнообразные татуировки. «Оно же гиблое болото», – голосом, лишенным интонации, проговорила Лара. «Вода там красная. Говорят, Еремей там людей резал, в жертву духом приносил. Вода от крови покраснела. Потом, после революции, туда свезли монахов из Успенской пустыни и расстреляли. Их ставили на огромный валун, стреляли, а тела сбрасывали в воду. На валуне даже следы от ног остались, потому что старцы в пустыне были святыми». «Чё ж они не попросили своего бога, чтобы он их спас?» Голос Жени звучал почти издевательски. «Потому что были святыми и смиренными, а еще там раньше был источник с целебной водой». Тут Лара, все время пустыми глазами смотревшая в сторону, выдавила подобие улыбки, будто вспомнила что-то приятное. «Там кругом вода красная, но одно озерцо как раз где родник. Чистое-чистое, но холодное-холодное. Мы туда раньше ходили». «А теперь?» – спросила Ника, когда Лара будто зависла, блаженно улыбаясь и глядя в пространство. «А теперь некому ходить». Лара встряхнулась, но плечи ее тут же поникли. «Людей не осталось, детей не осталось». Потом лицо жены пасечника на секунду сморщилось, как будто она готова была заплакать, но тут же взяла себя в руки. «Располагайтесь», – сухо повторила Лара и вышла из комнаты. «Хе!» – Женя, подняв брови, качнула головой. «Только мне показалось, что она немного того». «Там что, правда вода красная?» – спросила Стася, демонстративно игнорируя Женю. «Там железа много в земле, раньше красную глину добывали», – сказала Ника, снимая, наконец, куртку. «Это просто затопленный бывший карьер и все». После чая ребята налегке отправились за пасеку искать пещеры, где, по одному из преданий, могло находиться урочище Еремея. Пасечник и его жена, к счастью, навязываться проводниками не стали, хотя и сказали, что лучше бы ребятам вернуться до темноты. Гордей взял только металлоискатель, которым водил перед собой, пока компания медленно продвигалась по холмам, покрытым редкими соснами и густыми, уже облетевшими кустарниками. Жене и Нике выпало нести лопаты. Стася же просто прогуливалась в своем прекрасном костюмчике цвета индиго и снимала все подряд на телефон. «Куда мы направляемся?» – отважилась поинтересоваться Ника. «У Гордея есть карта», – отозвалась откуда-то Стася. «А откуда она взялась?» «Если бы ты не вылезла в окно, то знала бы, что ее нам дала хозяйка постоялого двора», – поучительно произнесла Женя. «Карта входит в стоимость тура». Ника не решилась спросить, полагается ли хозяйке гостиницы доля в случае, если ребята найдут клад. Да и есть ли этот клад? Наверное, есть. Еремей ведь существовал, это доказано. Интересно все-таки, что там в сокровищнице. «Смотрите-ка!» – раздался звонкий голос Стаси. Ее тонкий силуэт вырисовывался на фоне просвета в густых деревьях. Когда ребята подошли ближе, она, повернувшись, указала вниз, туда, где посреди высокой поседевшей травы в разные стороны торчали темные деревянные развалины. «Ну, сарай какой-то развалившийся и чё?» – мрачно спросила Женя, держа лопату двумя руками на плечах, как коромысло. «Пойдем посмотрим», – скомандовал Гордей и первым стал спускаться по поросшему травой склону. Вблизи строение оказалось деревянным разрушенным авином с давно провалившейся крышей и торчащими из нее балками. Почти до половины авин заполняли разнообразные высохшие травы, по которым Гордей с энтузиазмом стал водить металлоискателем. «Откуда здесь вообще эта развалина?» – пробурчала Женя, теперь опираясь на воткнутую в землю лопату. «От колхоза, наверное, осталось», – предположила Ника. Авин не производил впечатления древнего сооружения, хотя, судя по почерневшему дереву, лет ему все-таки было много, но вряд ли здесь что-то осталось. Даже если кто-то и припрятал какие-нибудь ценности до революции, то их давно уже след простыл. От визга Стаси заложило уши. У Ники коленки подогнулись, Женя выпрямилась, Гордей выглянул из-за разваленной стены. «Смотрите, смотрите!» – орала Стася, перескакивая через высокую траву, как козочка. «Да хватит горланить!» – не выдержала Женя. «Вот!» – Стася с гордостью протянула раскрытую ладонь, на которой лежала светлая монетка с неровными краями, покрытая пылью и темными пятнами. «Дай-ка!» – Гордей быстро забрал монету у подруги, достал из кармана пластмассовый пузырек с едко пахнущей жидкостью и протер монетку, потом положил на ладони и показал остальным. «Ничего себе!» – выдохнула Женя. Ника никогда не видела таких монет. Судя по всему, денежка истончилась от времени и позеленела, но рельефный портрет и славянские буквы на ней все равно отлично читались. «Век 17-й», – сказал Гордей. «Кажется, копейка». «Значит, клад где-то здесь», – с энтузиазмом произнесла Женя, пока Стася прятала находку во внутренний карман олимпийки. Но дальнейшее нарезание кругов у Авина ничего не дало. Гордей по травинке расчистил место, где Стася нашла монету, но там больше ничего не оказалось. Пару раз его металлоискатель звенел, но Женя и Ника раскапывали лишь старые ржавые железки, видимо, части от инструментов или какой-то сельскохозяйственной техники. Когда Авин остался позади, его скрыли деревья, Стася начала ныть, что устала, но Гордей продолжал сканировать землю металлоискателем, а Женя энергично рыскала вокруг. Наверное, не могла простить конкурентке такой удачи. Ника же с удовольствием вернулась бы на пасеку. К тому же надо еще повнимательнее изучить монету, хотя бы поискать информацию в сети. Мало ли, вдруг это какая-то подделка. Хотя откуда бы ей здесь взяться? «Гляньте-ка!» – Женя, ушедшая вперед, жестом подозвала остальных. За редеющими деревьями открылась небольшая полянка, на противоположном краю которой торчал одинокий покосившийся крест. «Это что, могила?» – проговорила Стася, всматриваясь. «Пойдем глянем!» Гордей бодро зашагал через полянку, девочки потихоньку двинулись за ним. Уже на середине пути стали просматриваться и другие кресты и пирамидки со звездочками. На полянке начиналось старое кладбище с покосившимися заборчиками и надгробиями с облезающей краской. «Давненько тут никого не было», – пробормотала Ника, пытаясь прочитать хоть что-нибудь на светлом каменном памятнике, почти до половины вросшем в землю. Но буквы стерлись, и ничего разобрать не вышло. «Тут, наверное, есть привидения», – зловещим тоном пропела Женя и, подойдя к Нике, помахала руками. «У-у-у, я призрак, я тебя утащу с собой!» Поборов желание плюнуть Жене в лицо, Ника отвернулась и сама приросла к земле. С новенького памятника из темного гранита на нее смотрела улыбающаяся женщина с очень знакомой фамилией. Да и лицо этой женщины она уже определенно видела. Подождав, пока Женя отойдет подальше, Ника, стараясь придать голосу будничный тон, позвала: «Стась, иди сюда». «Зачем?» – пропел звонкий голосок Стаси. «Ну иди, что покажу». «Что?» «Увидишь». Пришлось задавить раздражение тем, что подруга прямо провоцировала Нику на то, чтобы громко рассказать остальным о том мерзком случае. «Ну чего?» – спросила подошедшая Стася со вздохом, будто ее отрывали от очень важных дел. Ника кивнула на памятник. «И что?» – равнодушно спросила Стася. «Это та же самая», – тихо одними губами произнесла Ника. «Ты нормальная вообще?» – на всю округу спросила подруга. «Откуда ей здесь взяться? У тебя из-за сестры на теме мертвецов крыша поехала. Психопатка!» – пробубнила Стася, демонстративно отворачиваясь и уходя к выглядывающему из-за деревьев Гордею. Но Ника сразу догадалась, что за этой демонстративностью пряталось нечто другое, хотя кое в чем Стася все же была права. Откуда здесь взяться той самой могиле? Но такое поразительное сходство. Пока ребята бродили по кладбищу, Ника достала смартфон и потихоньку открыла видео, которое несколько месяцев назад наделало такого шума, что Стасе даже пришлось на какое-то время закрыть все свои странички в социальных сетях. На экране Стася со своими подружками что-то громко праздновали. Почему-то на городском кладбище. По плитке, которой была отделана территория захоронения, катались бутылки из-под шампанского и пестрые фантики, а девчонки, громко смеясь, распевали что-то из пластиковых стаканчиков. Ника, не раз видевшая этот ролик, сразу прокрутила его на то место, где начались танцы. Одна из подружек Стаси в минимальных шортиках и лифчике забралась прямо на памятник и легко балансировала на нем, раздвигая коленки в такт музыки из смартфона, пока Стася и еще одна девица, тоже почти без одежды, танцевали внизу тверк. Потом девчонка спрыгнула с памятника, выполнив шикарный разворот, и присоединилась к тверку, причем выпячивала ягодицы прямо перед фотографией на памятнике. «Это что, та самая могила?» – спросил голос над ухом. Ника от неожиданности подпрыгнула и постаралась быстренько спрятать смартфон, но Женя перехватила ее руку. «Да погоди ты! Нет, реально, что, та же самая?» Женя все не давала Нике вывернуться. «Значит, она тут уже была!» И Женя хищно прищурилась. «Нет», – тихо сказала Ника, убирая, наконец, телефон в карман. «Это наше городское кладбище». «Да ладно! А как? А откуда?» Женя озадаченно смотрела на новенький черный памятник, такой глянцевый, будто его совсем недавно протерли. И, казалось, именно на нем танцевали полураздетые девчонки из Стасиной компании. «Ерунда какая-то!» «Действительно», – пробормотала Ника и хотела было отойти от Жени подальше, но та ее перехватила. «Погоди, и что, им за это ничего не было?» – Женя кивнула на Стасю. «Не знаю», – попыталась отвертеться Ника, но Женя перекрыла ей пути отхода. «Мама этой…» – Ника кивком описала девчонку, что плясала на памятнике. «В общем, помогла им». «Ничего себе!» – Женя щурилась на Стасю, будто что-то обдумывала. «Слушай, ты не говори, ладно? Я обещала это видео удалить». «Конечно, нет проблем», – Женя говорила как-то подчеркнуто, честно, так что у Ники внутри ёкнуло. «Возвращаемся», – раздался голос Гордея. «Темнеет уже». В сгущающихся сумерках ребята пересекли полянку и прошли мимо Авина, в темноте, расчерченного изломанными тенями. С заходом солнца стало холодно, идти приходилось быстро, но все равно пальцы скоро стали коченеть, а из-за лопаты приходилось греть в карманах руки по одной. «Эй, смотрите!» Притормозившая где-то Женя радостно подбежала к остальным. На ее ладони тоже лежала монета, только не светлая, как у Стаси, а желтоватая и совсем тонкая, похожая на чешуйку от громадной рыбины. «Тоже копейка, только кажется медная», заключил Гордей, рассмотрев монету при свете телефона. «А что лучше, серебро или медь?» – спросила Стася с ноткой досады в голосе. «Серебро, конечно», – уверенно ответил Гордей и вернул монету Жене. «А где ты ее нашла?» «Да прямо у дороги», – махнула рукой назад Женя. Но солнце почти зашло, даже верхушки деревьев, что пару минут назад еще багровели в лучах заката, теперь уже мрачно чернели. «Так что, мы завтра снова сюда пойдем?» – спросила Стася, натягивая рукава на замерзшие пальцы. «Посмотрим. Может, и да», – пожал плечами Гордей. «Но мы тогда на Мещеру не успеем», – подала голос Женя. «Да и пещер здесь нет, а урочище точно было в пещере. Придется выбрать что-то одно». «Завтра будет видно, надо ускоряться». Когда ребята вернулись на хутор, вокруг уже сгустилась холодная осенняя ночь. Дома лишь местами освещались от фонарей под старину, и как только компания вошла на территорию, Михеич тут же наглухо запер за ними массивные деревянные ворота. «На всякий случай», – кивнул пасечник. «А что, здесь до сих пор разбойники водятся?» – скептически спросила Женя. Михеич явно мялся, не зная, что ответить. «Да нет, наверное». «А звери?» – подала голос Стася. «Ну, этот вопрос, похоже, оказался еще сложнее». «А мы вроде кого-то в лесу видели», – поддела пасечника Женя. «Так кто в лесу?» – протянул Михеич. «Ну, вы переодеваетесь там, а потом прошу к столу». «Я так ни в одни джинсы не влезу», – пробормотала Стася, поднимаясь по деревянным ступеням дома, куда их заселили. Все ее правильное питание так и болталось где-то в рюкзаке Гордея, как и диетические хлебцы Ники. Но как можно жевать какие-то безвкусные сухари, пусть и жутко полезные, когда столы ломятся от пирожков, пряников, варенья, блинов. Так, голос Гордея прервал размышления Ники о не совсем здоровой пище. И это было хорошо, потому что слюна грозила вытечь на одежду. Ребята сгрудились в темноте коридорчика у спальни. О монетах никому ни слова. Девчонки закивали, Гордей открыл спальню, он сам не страдал комплексами и переодевался прямо посреди комнаты, как и Стася, которой явно уже нечего было скрывать от бойфренда. «Не могу так», – процедила Женя и под хихиканье Стаси соорудила в углу комнаты ширмочку, привязав концы покрывала к балкам двухъярусных кроватей. Ника переодевалась тоже за ширмой и последней, потому что, когда она выбралась наружу, ребята уже ушли ужинать. Закрыв за собой дверь, Ника собиралась присоединиться к остальным, но вдруг услышала приглушенный женский голос. На цыпочках, пройдя по коридору, остановилась у приоткрытой двери одной из дальних комнат. «Ну, пожалуйста, умоляю вас», – плакал голос жены пасечника. «Ну что вам стоит? Просто пустите меня туда, и все, вам же ничего не нужно делать, никто ничего не узнает». «Да поймите вы», терпеливо произнес мужской голос, очень знакомый. «Это бесполезно, понимаете? Ничего не изменится, даже если я каждую ночь буду вас там оставлять, даже если я сам буду сидеть рядом с вами». «Нет, я точно знаю», — решительно заявила Лара. «Еще не поздно. Всего-то на 3 ночи откройте церковь и все, сами уйдите. Если что, я скажу, что сама туда влезла». «Да не в этом дело», — вздохнул мужской голос. «Вроде бы это священник из красных серпов. Сколько вы там не просидите, Господи, ну как ей это сказать?» Этот вопрос, видимо, был обращен к кому-то третьему. «Так и сказать», – произнес третий голос. «Говори, как есть, да и все». Повисло молчание. Священник, по-видимому, так и не решился сказать, как есть, поэтому снова заговорил третий. Похоже, это был участковый. «От того, что вы 3 ночи просидите одна в церкви, ваша дочь не вернется». «Откуда вы знаете?» – быстро прошипела Лара. «Мы ее искали со спасателями и волонтерами. Несколько сел. И не нашли, да?» Судя по голосу, Лара сейчас выглядела, как сумасшедшая из фильмов. «И правильно, вы не могли ее найти, потому что они ее утащили и до сих пор где-то держат. Неужели вам не жалко ребенка?» Голос Лары задрожал от рыданий. Снова повисло молчание. «Надо 3 ночи в церкви помолиться», — снова надрывно заговорила Лара. «И тогда они ее отпустят. Я смогу, я отмолю, я же мать». «Господи, помилуй», — со вздохом прошептал священник. Дальше слышались только всхлипы Лары, успокаивающее бормотание отца Александра и скрип половиц под тяжелыми шагами. Наверное, это топтался участковый. А Ника прилипла к стене и не могла двинуться с места. Год назад, когда Ангелину уже похоронили, мама несколько дней не спала и только плакала, а потом тоже стала нести околесицу про то, что похоронили на самом деле не сестру Ники, а какого-то подменыша. И чтобы Ангелинку вернули, ей надо пойти в церковь и там 3 ночи молиться на коленях. Правда, до местной церкви она так и не дошла. Отец вызвал врачей, и маму месяц лечили от невроза. А Нике хотелось выпрыгнуть в окно или броситься под поезд. Сестру проворонила, да еще мама чуть умом не тронулась. Шаги стали приближаться, и Ника заставила себя юркнуть обратно к общей спальне. Когда появился участковый, она сделала вид, что только что вышла и закрывает дверь. Кивнув полицейскому, который вроде поверил, что она ничего не успела подслушать, Ника пошла к остальным, уже вовсю уплетающим ужин. Наложив себе блинчиков с медом, ну и пусть не диетическое, зато ни в одном магазине такого шикарного меда не найти, Ника налила в огромную чашку душистого чаю из самовара. «А еще попробуйте нугу и крем-мед», – тарахтел Михеич, нарезая круги у стола и то и дело переставляя на нем вазочки с разными медовыми яствами. «У нас 8 видов в линейке – с орехами, ягодами, лимоном». «Сами делаете?» – причмокивая спросила Женя. «Мед здесь собираем, а в крем его сбивают чуть подальше, в Покрове. Там рядом небольшой заводик недавно открыли, так мы туда сырье завозим, они уж все сами делают. «О, про сбитень не медовуху-то забыл!» Михеич суетливо выбежал из столовой. «Мне одной кажется, что эта парочка тупо сговорилась с Беллой», – тихо спросила Женя. «И все это развод, чтобы впихнуть нам мед». «А как же монеты?» – спросила Стася и осеклась, потому что Гордей шлепнул ладонью по столу, да так сильно, что все чашки разом подпрыгнули и звякнули. «Не могут же они все быть в сговоре», – пробормотала Ника. И тут в столовую ворвалась растрепанная Лара. Выкатив глаза и брызгая слюной, она завопила. «Не ходите туда! Не ходите в лес! Он проклят! Вам нельзя туда! Вас утащат, слышите?» И тут ее безумный взгляд сфокусировался на Стасе, только что откусившей ореховой нуги и застывшей со сладким комком за щекой. «Девочка!» От этого вопля Стася расширила глаза и испуганно подпрыгнула. «Не ходи туда! Не ходи с ними, слышишь? Дочка, не ходи! Вернись!» И Лара, вцепившись в Стасину футболку, тряхнула ее с такой силой, что голова Стаси резко дернулась, ударившись затылком о стену за спиной. Появившийся откуда-то Михеич обхватил жену за плечи и аккуратно потянул ее на себя. С другой стороны отодвинуть вопящую Лару пытался вбежавший священник. Наконец они отцепили ее от Стаси, которая с выпученными глазами и высунутым языком завалилась боком прямо на стол, хватаясь за горло и громко хрипя. «Она подавилась!» – быстрее всех сориентировалась вскочившая Женя. «Дай-ка!» – участково отпихнул Михеича, который влепил Жене пощечину, сгреб Стасю, повернул к себе спиной, приподнял и двумя руками вдавил область солнечного сплетения – Женя вскрикнула, закрыв руками рот. Стася же только дернулась и попыталась вскрикнуть, но снова вышел лишь хрип. Тогда Новиков снова нажал наверх ее живота. С каркающим криком Стася снова дернулась, харкнула и, наконец, задышала, повиснув на руках участкового. «Фу!» – протянула Женя, вытирая лицо. Комок, которым подавилась Стася, попал ей в глаз. Новиков помог Стасе сесть, и она беспомощно навалилась на спинку стула. «Ей бы у окна подышать», – произнес священник. Ника только теперь обнаружила, что так и не проглотила кусок блинчика. Помогла Стасе подняться и перейти к окну, которое услужливо открыл Михеич. Свою жену он уже успел вытолкать из столовой. «Что это вообще было?» Раздраженно спросила Женя, вытирающая лицо салфеткой, смоченной в воде из самовара. «Да, ничего страшного, это знаете, она у меня немного того», — Михеич покрутил рукой у виска. «Как дочка у нас потерялась, так она и немножко это самое», — и он снова помахал рукой у лица. «Где она потерялась?» — быстро спросила Женя. «В лесу? Там опасно?» «По-моему, здесь опаснее», — пробубнил Гордей, поглаживая по руке Стасю, которая тяжело дышала, запрокинув голову. «Нет, что вы, это так, случайность». Михеич, суетливо кланяясь, пятясь, вышел из столовой. «Нам не опасно здесь оставаться?» – спросила Женя у участкового. Тот вопросительно глянул на священника, который только пожал плечами. «Нет, не думаю», – произнес наконец Новиков. «Так-то они люди нормальные, не пьют, не буянят, делом занимаются. Дочка вот у них пропала». «Ну, нам пора ехать», — сказал священник, надевая куртку на подрясник. «Да», — кивнул участковый, — «всего доброго, будьте осторожны». «Что?» — повернулся Гордей. «Я хотел сказать, в общем, всего доброго». И священник с полицейским вышли из столовой. Через полминуты раздался шум мотора, и газик, подсвечивая дорогу фарами, выехал со двора через массивные ворота, которые тут же закрыл Михеич. «Дурдом!» – повела глазами Женя, опираясь на спинку стула, где все никак не могла отдышаться Стася. «Может, надо врача?» – решительно предложила Ника. «И где мы сейчас его найдем?» – резко спросил Гордей. «И отказаться от похода?» Так же резко произнесла Женя, но тут же добавила уже мягче. «Хотя, если все так серьезно, то вы вдвоем можете вернуться в город». «Еще чего», – выпрямилась Стася, убирая волосы с потного лица. «Я в порядке». «Кто бы сомневался», – вздохнув, прошептала Женя. В спальне, когда все зашли в комнату, она приперла ручку двери стулом, который притащила из столовой. «Береженого Бог бережет», — объяснила Женя свой поступок. Возражать, ясное дело, никто не стал. У Ники не осталось сил на стеснение, и она, быстро стащив легкий спортивный костюм, залезла в свою кровать на нижнем ярусе. Рядом, тоже на нижнем ярусе, Женя что-то читала в смартфоне. Свет уже погасили, так что подсветка телефона делала ее лицо неестественно бледным. «Смотрите-ка!» – хихикнула Стася, стоявшая у окна и втирающая крем в лицо. Подойдя, ребята в свете уличного фонаря увидели, как пасечник Михеич быстро пробежал по двору и нагнал жену, пытавшуюся открыть ворота. Он оттащил женщину на пару метров, что-то выкрикнул и с размаху ударил по лицу, так что ее отшвырнуло к поленнице. «Иди домой!» – гортанно проорал Михеич. «Домой!» – сказал. Мало того, что его голос днем такой медовый и растекающийся стал грубым и резким, так еще и услужливые манеры испарились. Пасечник пнул жену под копчик, а потом еще и толкнул под лопатки. «Да уж, высокие отношения», – тихо произнесла Женя какую-то полузнакомую фразу. «О, так ты монеты смотришь, и как?» – Стася кивнула на Женин еще включенный смартфон. «Твоя – это самая обычная простая копейка Алексея Михайловича, а вот моя – это копейка Михаила Федоровича». «И чем это она лучше?» «Старше, поэтому дороже». В темноте лица не было видно, но, судя по интонации, Женя еще и гримасу скорчила. «Че это она до меня докапывается?» – бормотала где-то в темноте Стася, устраиваясь рядом с Гордеем. Как они вдвоем умудрились поместиться на одноместной койке, осталось загадкой. Терпеть друг друга не могут, однако обеим повезло, надо же. Ника пыталась поудобнее лечь на твердой узкой кровати. Каждый по монетке, да еще и от разных царей. Откуда они здесь? Почему их раньше никто не нашел? Это сейчас здесь на всю округу один хутор с пасекой. Но раньше здесь колхоз был, люди жили. А твое пронзившего все здание внутри скрутился узел. «Это еще что?» – произнес шепот Стаси, когда вой прекратился. «Призрак русалки», – ответила Женя и попыталась хохотнуть, но не вышло. Вой повторился, только теперь стены гостевого дома еще и стонали, причем, судя по звукам, все разом. «Кошмар какой!» – пропищала Стаси и выругалась отборным матом. От этого потока, которого Ника услышать не ожидала, она даже на миг забыла про жуткие звуки, и они тут же повторились. Уснуть никто так и не смог. Вой прекращался максимум минут на 10, а потом дом снова начинал стонать, рычать, кричать, пищать, вопить и издавать другие разнообразные звуки, от которых волосы шевелились и крутило живот. «Ну, как ночка?» — жизнерадостно спросил Михеич, когда измученные ребята выползли к завтраку. «Отвратительно», – произнесла Женя самое приличное слово за ночь. Она, к слову, записала звуки на телефон и выложила в сеть, чем жутко разозлила Стасю, не додумывавшуюся так сделать. «А что такое?» – притворно-наивно спросил пасечник. «А то сами не знаете», – буркнула Стася, садясь за стол. «А, это...» — театрально махнул рукой Михеич. «Звуки странные, да? А мы с женой уж привыкли. Ну, угощайтесь. Вот мед, патока, соты, нуга». Кусок в горло не лез, и Ника только выпила чаю, от которого стало полегче. Когда пасечник стал предлагать ребятам приобрести по баночке меда, они, всю ночь дорожавшие от жутких звуков, покорно скупили все, что было предложено. Еще Михеич подарил им бутылку медовухи. «Это как бонус за наших привидений. Уж извините, так вышло. Ну, будьте здоровы. Приезжайте еще». «Да ни за что», – довольно громко произнесла Женя, когда компания вышла за ворота хутора. «Главное привидение – это он сам», – проговорила Стася, широко зевая. «Монстр какой-то. Мне вообще кажется, что все это одна большая подстава», – после небольшой паузы сказала Женя, кулаком протирая глаз. «Эта дурацкая легенда про русалку, его ищет дом. Все это он сам придумал, чтобы туристов завлекать и продавать мед. А жена психопатка как сюда вписывается? резко спросила Стася. «Ну, это совпадение. А монеты?» «Тихо ты!» – шикнул на подружку Гордей. «Да ладно тебе, нет здесь никого!» – отмахнулась Стася. «Кто будет дорогие древние монеты просто так разбрасывать?» «Про монеты не скажу, а вот жена. Может, она хорошая актриса?» Стася что-то ответила, Женя продолжала упираться, у Ники от бессонной ночи кружилась голова, деревья водили хороводы, от одного взгляда под ноги сильно тошнило. Сил обдумывать события на хуторе совсем не было. Да еще дети орут, будто без них проблем мало. «Стоп! Какие еще дети?» Ника встряхнулась. «Она что, заснула прямо на ходу? Так ей не только мед и нугу, но и многоэтажку в ипотеку продадут. От яркого осеннего солнца глаза ни в какую не желали нормально открываться. Сквозь кружева ресниц Ника видела только смутные силуэты между деревьями. Дети разных возрастов в яркой одежде бегали, что-то кричали. Играли они или вопили от испуга, разобрать не получалось. Слишком далеко, слишком болела голова». Слишком много нервов, слишком неприятная компания. Зачем она вообще во все это ввязалась? Пусть бы Стася сама следила за своей соперницей. А да, Ника же сама Жене еще и козырь в руки дала. Показала видео с танцами на кладбище. Господи, какие шумные невоспитанные дети. Чего они так разорались? Наверняка Ангелина где-то там с ними. За ней же не уследишь, только отвернешься. А она уже усвистала. От мамы попадет, если она опять на дорогу выбежит или к кому-нибудь приставать будет. Точно, вон ее розовое платье мелькает. Еще и свистульку свою дурацкую притащила. Надо бы спрятать эту штуковину или разбить. От оглушительного свиста Ника мигом проснулась. «Что за ерунда?» – произнес Гордей. Ребята остановились и осмотрелись. «Откуда свист?» «Может, дети?» — мрачно спросила Женя. «Какие еще дети?» — нахмурилась Стася. «Да где тут рядом вроде детские голоса были. Вы разве не слышали?» «Я слышала», — сказала Ника. «Слава богу, это не галлюцинации. Откуда здесь взяться детям?» — раздраженно спросила Стася. «А я знаю», — огрызнулась Женя. «Ладно, хватит», — осадил их Гордей. «Местные, наверное. Пошли». Лес стал редеть, и между деревьями проступило сизое осеннее поле с большими стогами.